и изыдет туду, и придет в Отечестве Свое, и понемыдоши ученицы Его, и бывши субботи начат на сонмище учити, и мнози слышащие дивляхуся глаголюще, откуду сему сия, и что премудрость данная Ему и силы таковы руками Его бывают, не сей ли есть Тектон, сын Марин, брат же Иакова и оси Иуде и Симону, и не сестры ли Его здесь суть в нас, и блажняхуся о нем? Глаголоши же им Иисус, яко несть пророк без чести, токмо в отечестве своем, и в сродстве, и в дому своем, и не можашу ту ни единой силы сотворите, токмо мало недужных, возложу руцы исцели, и дивляшися за неверствие их, и обхождаши весь окрест уча, и призвав оба на десяти начатых посылать и два-два, и даяши им власть над духи нечистыми, и заповеды им да нечесо же возьмут на путь, токмо жезл един, ни пиры, ни хлеба, ни припояся меди, но обуве не в сандалия, и не облачитеся в дверизе, и глаголоши им, и где же аще внидите в дом, ту пребывайте, донде же изыдете оттуду, и лица аще не примут вы, ниже послушают вас, исходящие оттуду, потрясите прах, иже под ногами вашими во свидетельство им. Аминь, глаголю вам, отраднее будет Содомом и Гоморром в день судный, неже граду тому. Исшедшу проповедаху да покаются, и бесы многие изгоняху, и мазуху маслом многие недужные исцеливаху. И услышат царь Ирод, яви бы бысть имя Его, и глаголоше, яко Иоанн крестяй от мертвых хвоста, и сего ради силы девица о нем. И ни глаголоху, яко Илия есть, и ниже глаголоху, яко пророк есть, или яко един от пророк. Слышав же Ирод рече, яко Его же азу секнух Иоанна, то есть, той восста от мертвых, той бо Ирод послав яд Иоанна, и связай его в темнице, и Иродиады ради жены Филиппа, брата своего, яко женися ею. Глаголоши бо Иоанн Иродови, не достоит тебе иметь и жену Филиппа, брата твоего, и роди же гневашися на него, и хотяши его убить, и не можаше. Ирод бо бояшися Иоанна, ведай его мужа праведно и свято, и соблюдаши его, и послушав его много творяши, и в сладость его послушаше, и приключшуся дни потребну, егда Ирод Рождеству своему вечерю творяше князем своим, и тысячником, и старейшинам галилейским, и вшедши черь тоя Иродиады, и плясавши, и угодши Иродови, и возлежащим с ним, рече царь девице, проси у меня, ежаще хочешь, и дам ти, и кляться ей, яко аще попросишь, и у меня дам ти, и до полцарствия моего. Она же исшедше рече матери своей, чесо прошу, она же рече, главу Иоанна Крестителя, и вшедше абе с отчанием к царю, проси глаголющи, хощу, да ми даси от него на блюде главу Иоанна Крестителя. И прискорбен был царь клятвы же ради, и за возлежащих с ним не восхоте отрещись и я. И абе послав царь спекулатора, повеле принести главу его, он же шеду секну его в темнице, и принесе главу его на блюде, и дадею девице, и девице дадею матери своей. И слышавши ученицы его, придоши, и взяши труп его, и положиши его во гробе, и собравшися апостоли ко Иисусу, и возвестиши ему вся, и лико сотвориши, и научиша, и рече им, придите вы сами в пусто место едини, и почите мало, бяхубо приходящие и отходящие мнози, и не ясти имбе когда, и доше в пусто место кораблем едини, и видишь их идуща, и познаши их мнози, и пеши от всех городов стицахуся таму, и предвориши их, и снедошися к нему. И сшед, видев Иисус народ мнов, и милосердного о них, за небяху яко овцы неимущие пастыря, и начатых учите много, и уже часу много бывшу приступальше к нему ученицы его глаголоша, яко пусто есть место, и уже час мнов, отпусти их, дошедшего крестных селях и весях купят себе хлебы, не имут бо часо ясти. Он же отвечав речей, дадите им вы ясти, и глаголоши ему, дошедше купим двема стома пенись хлебы, и дам им ясти. Он же речей, лика хлебы имате, идите и видите. И увидевши глаголоша, пять хлеб и две рыбе, и повелеем посадите вся на споды на траве зелене, и возлегоше на лехи по сту, и по пятидесят, и преем пять хлеб и две рыбе, возрев на небо, благослови, и преломи хлебы, и даяши учеником своим, да предлагают пред ними, и обе рыбе раздели всем, и одошивши и насытишися, и взяши у крухи 12 коши исполн, и о рыбу, вяжи же ядши хлебы, яко 5000 мужей, и обе понуди ученики своя внити в корабль, и варите его на оном полу во Вифсаиде, донде же сам отпустит народы, и отрекся им, иди в гору помолитеся, и вечеру бывшу бе корабль посреди моря, и сам един на земли, и видя их страждущих в плавании, бебо ветер противен им, и о четвертий стражи ночней прииди к ним, по морю ходяй, и хотяши минуть их, они же, видевши его ходяще по морю мняху, призрак быти, и возопиша, сибо его видишь и смутишася, и обе глагола с ними и речей, дерзайте, аз есмь, не бойтеся, и вниди к ним корабль, и улежи ветер, и зело излиха в себе ужасакуся и дивлякуся, не разумеши бо о хлебе, бебо сердце их окаменено, и пришедше придоше в землю, где не сорецку и присташа, и шедшим им из корабля, абе познаши его, обтекши всю страну ту, начаше на одрех приносите боляще, где же слышаху, яко ту есть, я мужаще вхождаше в весе или в ограды, или села, на распутьях полагаху недужное, и моляху его, да по невоскрилию ризы его прикоснутся, и лицаще прикасахуся ему спасахуся».